или любой другой скотины. Выходит, не лучше, потому что зверь и порой довольно опасный. Значит, стреляй, бей, вари сало или на мясо сдай в общепит. В райцентровской столовой приготовят котлеты, бифштексы и прочие мясные блюда. Выпадет кому в этот поселок командировка с юга, может отведать запросто медвежатины и будет потом похваляться среди друзей и знакомых. К дебаркадеру пришвартовался пароход. По трапу к нему проходят матросы. Возвращаются на пароход пассажиры. Среди них и кудлатые парни купили на пристани пиво в разлив, несут его в целлофановых мешочках. Хотят познакомиться с медвежонком, а он ноль внимания. У него интересы другие. Оглядывает колесо, плицы, кранцы, кнехты, спасательные круги, огромный металлический кожух. Из-под кожуха засипело и фукнуло вдруг белым паром, медвежонок отпрянул, тянет цепку к речному вокзалу. Тут малый базар. Торгуют помидорами, огурцами, разной ягодой. «Папа, давай купим ему брусники». Костарев взял один бумажный кулек брусники. Медвежонок быстро справился с ним и к прилавку. Поднялся, ткнулся в кулек, хочешь не хочешь, а купить теперь надо и этот. Пошли вдоль берега. Тут великое множество лодок. На воде и на песке. Р-р-р-р. Мотор никак не заводится. Ну вот завелся, застрелял прерывисто синим дымом, и моторка лихо помчалась. Но шума на реке не убавилось. Хлюпают буксиры, звучно перекликаются теплоходы, тяжким басом возвестил об отплытии пароход, с визгом и скрежетом углубляет речное дно плавучий земснаряд. На песке много бревен, выброшенных паводковой волной. Медвежонок обнюхал одно бревно, потом другое. Что-то ищет, гребет. Нашел снылого чебака. Костарев отобрал рыбешку, отбросил. Это плохая рыба. Не свежая. Медвежонок голову вверх, смотрит на хозяина, не соглашается, нервничает, сопит. Кому, может, снулая рыба не в радость, а кому в самый раз? Пошли дальше. Здесь пляжный песок, обрывки газет, консервные банки, бутылки. Катнул медвежонок одну бутылку, другую, третью взял в лапы, подает хозяину, заглядывает в глаза, тянет цепку к воде. «Угадай-ка, Дима, что он хочет сказать?» «Не знаю, папа». «А я знаю. Хочет он в одну игру поиграть, как в дальнем». Костарев снял с ошейника цепь, поднял бутылку, наполнил водой, забросил подальше от берега, она сразу же утонула. «Игрок». Пошлепал в воду, погрузился по самую шею, долго кружил, топтался и нашел, наконец. Подает бутылку хозяину. Костарев снова забросил и в руки подавал медвежонок бутылку, и на берег бросал, и на песок ставил, и проделывал это азартно, с проворством циркача, потешно увлекаясь и поспешая. «Молодец!» — Костарев поглаживал игрока и всякий раз давал в качестве поощрения кусочек сахара. «Ну, хватит. Наигрались. Теперь пошли. Папа, пусть немножко еще. Пора уж домой, Дима». Вечерело. На реке и в окнах приречных домов зажигались огни. Большой Васюган, Елтырево, Клюквенное уже позади. Самолет пролетает над кедровой таежкой. В Кедрачах Костарев был недавно. В Всего неделя минула, как с лесником Уляшевым